ответы вождя на два письма Покровского, направленные им в конце 20-х годов. Покровский тогда полемизировал со многими сталинскими установками и идеями. В первом письме Сталин довольно подробно отвечал ему, а во втором ограничился кратким разъяснением и заявлением: «Я завершаю с вами переписку, поскольку вы самовлюбленный нахал». Понятно, что публикация этих писем всполошила руководство Института государства и права. Покровский был немедленно уволен. Однако суд, куда он обратился, восстановил его. Наверное, не без подсказки органов безопасности, где Покровский продолжал служить агентом. А дальше его жизнь складывалась еще более странно. После 20-го съезда Покровский был восстановлен в партии. Выступая тогда на партийных собраниях, он бил себя в грудь и говорил: «Мы, старые коммунисты», поскольку оказался одним из старейших членов партии. Но мать одного аспиранта, расстрелянного по доносу Покровского, сумела получить материалы из органов безопасности и обратилась в наш институт с требованием исключить Покровского из партии. Собрание парторганизации было единодушным. Справедливость восторжествовала, и Покровский был снова на этот раз окончательно выдворен из партии. Выходя с партийного собрания, он столкнулся со мной в коридоре и, довольно весело сверкая глазами, сказал: «Ну что же, один билет отняли, зато два осталось». И показал билеты в театр. Много лет спустя, когда я работал заместителем директора Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР, уже после смерти Покровского, ко мне обратился его сын с просьбой зачислить его сотрудником в наш институт. Я оказался перед трудной дилеммой, не зная, как поступить. Хотя сын за отца не отвечает, однако все же не очень приятно было бы видеть постоянно отпрыска человека, который хотел упечь меня в тюрьму. К счастью, сын Покровского сам отказался от этой идеи, что избавило меня от трудного решения. Кстати говоря, именно Покровский, да еще заведующий нашим сектором, настоятельно рекомендовали мне включить обязательно в мою диссертацию хотя бы одну ссылку на Сталина. Однако я проявил некоторое упорство, мотивируя тем, что Сталин ничего не писал о Добролюбове, известном русском критике 60-х годов XIX века. Это была моя тема. Так что настроения и судьбы людей во времена Сталина были отнюдь неоднозначны. Одни сажали, других сажали. Одни играли роль молота, другие — наковальни. Одни доносили, другие были жертвами доносов. Проблема выбора и нравственного императива оставалась делом совести каждого даже во времена самой жестокой тирании. Так было всегда. Так всегда будет. Во все времена, среди любых народов, в условиях любых режимов. Джордано Бруно пошел на костер. Галилей предпочел отречься, чтобы продолжать бороться за истину. Основные труды Коперника опубликованы после его смерти. Но дилемма, которая стоит перед великими мира сего, не чужда в сущности любому человеку. И его выбор бывает нередко так же труден, хотя и куда менее значителен и заметен. В аспирантуре у нас было четкое деление на две неравные группы. В большую входили представители аристократических семейств, которые попадали к нам, как правило, по телефонным звонкам родственников или покровителей. Их так и называли – позвоночные. У нас